чешском местечке Градец, разогнавшийся до полной неостановимости Иван Иваныч с размаху врезался в самую страшную стену. Прямо в его ухо рация прокричала: «Победа!» И одинокая ласточка тут же и умерла. Ей незачем стало больше надрывать свои жилы. Споткнувшийся на этой последней стене, Найденов выполз из танка, словно старый ослепший уж. Он прислонился к убитому 379-му. Внезапно бежать стало некуда. Война в один момент растворилась в пространствах гор и лугов. На частых, пятнистых от солнца лужайках хватали теперь губами траву безмятежные косули. Птицы на все лады встречали новое лето, и, предоставляя им кров, краснели мирной черепицей дома и храмы. Война испарилась в одно мгновение со всей своей вонью, наконец-то уступив место столь долгожданному, выстраданному покою. Ивану Ивановичу впервые стало зябко. Полк вообще остался без танков, но это уже никого не волновало. На единственной площади мирного Граца, мостовым которого причинил ущерб разве что только Найденовская 34-ка, словно из горного воздуха сотворились столы. Нарядные чешки выносили хлеб и пиво. Правда, приткнулся за этой площадью у вросших своими камнями в землю амбаров вдрызг разбитый и брошенный немцами ХЗ-35Т. Последнее упоминание о совокупных страданиях, но в его сторону не оглядывались. Ласточку уволокли на буксире. Никто, кроме Ваньки, не горевал. Танки стали уже не нужны. Водка, вино и местные женщины принялись за свои обычные чудеса. Пир шел горой, и оставшиеся в живых танкисты за все это время не покидали нагретых лавок. Здесь падали, здесь же и поднимались. Солнце жгло дырявые внутренности ПЗ-35Т. В коробке была настоящая баня, но Иван Иваныч забрался во чрево. Нащупав кресло механика и запахнувшись в шинель, он угрюмо, словно филин, таращился оттуда на праздник. Перед Ванькой ставили угощение. «Выпей, дурак, за победу!» Иван Иваныч не притронулся к стопкам. Хлеб и сыр черствели перед распахнутым люком. Проходя за амбар помочиться, однополчане искренне жалели сидельца. «Ну и кому ты теперь нужен?» Многие совершенно справедливо твердили: «Слава богу, скакать ему теперь не на чем, а то наломал бы дров». Комполка еще Сцосана. Молодой подполковник Градов попытался было сунуться насчет найденовского награждения, но после Праги в штабе у них у всех отняла память. Героя? Да он же совсем того. Вернувшись, Градов долго стоял перед чешским танком. «Иван, ты хоть делом каким займись». Попавший в дурацкое положение Ванька смерть не хотел никого и слышать. Бойня завершилась, но дракон не провалился в тартарары, не исчез в адовом пламени. Его не задела ни одна тысячетонная американская авиабомба. Белый тигр существовал. Пулеметные ленты монстра были заправлены, снаряды готовы. Земля, как и раньше, с чисто женским покорством терпела его невыносимую тяжесть. Найденов по-прежнему чувствовал запах. Он слышал близкое лязганье и призывной щелчок затвора. Тигр продолжал издеваться и невредимым дышал за недалекой горой. Прошло 2 недели. Старуха Война окончательно со всеми простилась. Как-то совершенно незаметно для сокрушенного Ивана Ивановича пропали и тени ее, Крюк с Бердыевым. По большому счету им, как и Найденову, нечего стало делать на этой земле. Сержант взялся за прежнее, но счастье мародера ускакало следом за напахавшейся в эти годы Костлявой. Двух местных пани, взятых на штык, с особым цинизмом, одну из них гвардеец случайно убил при попытке к бегству, хватило для окончательного вывода. Крюк во всем раскололся и сам навел на ненужное больше золото, заставив онеметь трибунал. Генералам, занятым совсем другими делами, наводчики больше не требовались, так что пророчество Сукина все-таки сбылось. Камни амбарной стены за площадью оказались удивительной плотности. Во время расстрела их не выщербила ни одна пуля, что поразило даже привыкших ко всему палачей. Следователь долго ощупывал кладку, прищелкивая языком и повторяя одно, совсем для данного случая, непатриотичное. «Ну, что ты хочешь? Европа!» Так называемого контрольного не понадобилось, хотя руки стрелков заметно дрожали. Начальство засчитало мандраж за похмелье и простило два неточных выстрела. Землица в бесхозном саду была жирной, словно масляная каша. «Европа!» — твердил все тот же каратель, разминая комки желтыми от папирос пальцами, прежде чем щегольским лейтенантским сапогом столкнуть все, что осталось от крюка, в быстренько выкопанную яму. «Здесь палку воткни, вырастет». Такова была эпитафия. Бердыев также быстро дождался кончины. Где якут разыскал отраву, никто не имел понятия. Но мучения продолжались недолго. На сей раз метил поблажки не сделал. К братской могиле возле госпиталя приткнулся холмик с необычным памятным знаком. Те, кто выносил старшину, видимо, знали, с кем имеют дело. В благодатную чешскую землю воткнули пустую канистру. На третью неделю стояния в Граце Иван внезапно проснулся. Вновь что-то щелкнуло в голове. Все за столами обрадовались, правда, ненадолго. Пугая чехов шинелью и видом, Иван Иванович со всей недюжиной страстью схватился за жалкий разваленный танк, внутри которого недвижно он просидел столько дней и ночей, и нырнул с головой в безнадежный ремонт. Запустить заржавевший мотор было за гранью возможного. С площади бросились к тому же Градову, однако умница отвечал: «Не мешать, пусть хоть этим потешится». И поклялся, что демобилизует Найденова первым же списком. Махнув рукой на чудачество, однополчане продолжали гулять и пить, а Иван Иванович с тех пор копался в чужом обездвиженном танке. По крайней мере, он был чем-то занят, и о капитане забыли. Лишь иногда тот или иной праздно шатающийся башнер заглядывал к черепу для того, чтобы лишний раз убедиться в полном его сумасшествии. Проезжий гусь-ремонтник, развлечение ради и опять-таки из-за любопытства, помог натянуть левую гусеницу. Путешествующего на быстроходной немецкой амфибии молодца Помпотеха, он маханул на ней до Эльбы и теперь возвращался обратно, также весьма позабавила консервная банка, клепанный борт, который мог застопорить разве что пулю. Совершив экскурсию к так называемому чеху и заглянув в моторное отделение, он настолько был поражен упорством механика, что даже оставил ему несколько канистр с самым качественным, высокооктановым бензином. После еще нескольких застолий к покойному Бердыеву все эти дни прибывало пополнение, Начальство вняло протестом возмущенных врачей. Спирт изъяли и поставили под замок. За неимением новых машин на той самой площади быстренько организовали строевую подготовку. Но Ваньку не трогали. Как и прежде, возился он в своем углу, погружаясь во внутренности коробки, постоянно там что-то прикручивая и продувая. По всеобщему мнению, с таким же успехом Иван Иванович мог бы мастерить перпетуум мобили. Так что никто из шагающих по импровизированному плацу с бравой песней про сокола Сталина и не прислушивался к бормотанию колдуна. На Ваньку махнули рукой. В поступившем демобилизационном приказе, вопреки логике алфавита, первой стояла его фамилия. И, надо сказать, напрасно стояла. Всеми осмеянный ПЗ-35Т в одно утро взял и завелся. Первым к закашлявшейся, окутанной словно курильщик синеватым дымком машине, метнулся дежурный майор. Свирепость, с которой Найденов хватил сапогом по педали сцепления, похоронила надежду на счастливое прозябание майора в сегодняшнем карауле. Следом выскочили помощники, подковы неистово чиркали всполошившуюся площадь. «Стой!» — напрасно вопил пронзенный страхом дежурный. Он-то видел перед собою эти глаза. «Куда, твою мать?» И здесь танк рванул. Едва успел отлететь из-под натянутых гусениц водитель, как назло попавшийся навстречу злосчастной эмки. Несмотря на смехотворный тоннаж убийцы, машину сплющило, словно банку консервов. Затем, пробивая себе путь на запад, детище Найденова с размаху смяло грузовик. Ни в чем не повинный студебекер снес кирпичную стенку. К полному отчаянию комполка Иван Иванович на этом не остановился. Разогнавшись под горку, трижды проклятый Ванька давил попадавшихся коз и овец. Подполковник Градов, в одних трусах, босиком, роняя на ходу обильную пену, новость застала его с бритвой над тазиком, несся следом за взбунтовавшимся подчиненным, проклиная крайнюю тесноту улочек. Мстительный чех то и дело стрелял в него едким бензиновым выхлопом. Разбегающиеся козы и овцы орали дурными голосами, окна распахивались, местные дамы визжали, как резаные. Под конец скачки отравленный комполка едва смог прохрипеть догнавшему его на велосипеде вестовому: «Срочно! Рация! Предупредить! Пусть перекроют!» Тут комполка встал на карачки и окончательно задохнулся. А ящик, радостно дребезжа, уже выкатился на шоссе, ведущее примехонько к расслабленным американцам. Рации выпуска 45-го года отличались особой надежностью. В округе было поднято все, что только могло стрелять. Оставшиеся на ходу ИСы и САУ, 76-миллиметровые дивизионные пушки и даже 203-миллиметровые гаубицы тяжелого артиллерийского резерва. Добротным матом разбудили похмельных зенитчиков, которые нежились в увитых плющом домах соседнего Миловца. На их трофейный 8-8 ставили прежде всего. Единственная дорога, по ней сейчас и скрипел подвеской восстановленный инвалид, не могла миновать этот последний перед зоной союзников пост. Так что сбежавшего в горы Найденова мгновенно обхватило кольцо. «На этот раз конец Ваньке», — высказал предположение подполковнику Градову все тот же дежурный. «Полное, товарищ подполковник Амба». «Может, это и к лучшему», — мрачно ответил тот. В политотделе армии насчет черепа сомнений тоже не оставалось. Приказ зенитчикам был недвусмыслен. Занять позиции было проще простого. Два орудия стояли прямо у въезда в город. Затворы 8-миллиметровых зениток один за другим подали металлические голоса. Но до подхода смехотворного танка еще оставалось время. ПЗ-35Т кружился по горному серпантину, прежде чем выкатиться на прямую наводку. Командир батареи, опухший от ночных возлияний старшина, простонал нахлобучившим каске, страдающим так же, как и он, подчиненным, перекур, и первым рухнул на бруствер, выхватывая портсигар из кармана гимнастерки. А упрятанный от пушек горной грядой Иван Иваныч тем временем действовал. Педали и рычаги оказались на редкость послушны. Корпус сквозь распахнутые люки резало щедрое местное солнце. По кусочкам собранный двигатель вел себя выше всяких похвал. Даже 37-миллиметровая пукалка, бережно хранящая единственный бронебойный, доложила о полной готовности. «Он там», — сказал благодарный за все чешский танк. «Он никуда не делся. Он ждет тебя. Он уже утоптал место боя. 8-8, его готово». И наводчик прильнул к прицелу. «Знаю», — сквозь грохотание двигателя кричал танку безумный Иван Иваныч. «Поднажми, и я догоню». Иванька смотрел на небо. Танковый бог, как всегда, улыбался. Танкошлем Господа был подобен горе. Рычаги небесного танка ушли в бесконечность. Башня 34-ки заслонила вселенную. Бог катил следом, гремели космические катки. «Еще 5 минут!» Зевнул все еще не покинувший царство похмелья командир батареи, поглядев на подошедшего к позициям любопытствующего офицера. Старший лейтенант, несмотря на свои румяные 20 годков, в составе все той же 3-й танковой успел перемахнуть и Вислу, и Одер. Юный фронтовик оказался в гостеприимном Миловце совсем не случайно. Сдобная, улыбчивая чешка. Еще в Праге лейтенант подсадил ее на броню, с которой он не сомкнул глаз всю эту восхитительную, наполненную пением ангелов ночь, была родом из здешних мест. Лейтенант не случайно проявил интерес. Он знал, кому предназначен залп. Ваньку Черепа в деле он видел неоднократно. Похлопав по впечатляющему стволу одной из готовых 8-8, лейтеха задумался. «Не сомневайтесь, товарищ», — уловив скептицизм, старший зенитчик лениво жевал папиросу. «У предателя социалистической родины нет шансов. 100 метров до поворота. Стоит ему только выскочить. Давай, ребята!» — прикрикнул на своих. «Пониже угол, пониже!» Стволы опустились почти к земле. Старенький, кое-как залатанный Иваном Ивановичем, ПЗ-35Т, впрочем, как и всякий другой танк, имел удивительное чутье. Но политруки, штабы, особисты, зенитки, САУ и отчаянные переговоры СМЕРШа на английском с той стороны водителя сейчас не занимали. Монстр ожидал теперь уже за Миловцем. Белели знакомые 200-миллиметровые борта, грязью и тиной покрылись гусеницы, монокулярный глаз неторопливо нащупывал цель. Дьяволы в башне вовсю уже крутили маховик наводки и доставали из боеукладки кумулятивный. Чудовищный ствол, без сомнения, был ими прочищен. Однако хлебнувший огня и дыма танкист в черной от пятен не по росту шинели, весь обвешанный медалями и орденами, не сомневался. Для удара хватит и этой устаревшей трогательной вагонетки. Достаточно и одного, пусть и 37-миллиметрового малыша. «Жми, Иван!» — грохотала небесная музыка. «Жми, Он никуда не делся. И Ванька жал. Конец.